Возвращение на родину. Я посетил родимые места, ту сельщину, где жил мальчишкой, где каланчой с березовой вышкой взметнулась колокольня без креста. Как много изменилось там, в их бедном, неприглядном быти, какое множество открытий за мною следовало по пятам. Отцовский дом не мог я распознать, приметный клен уж под окном не машет, и на крылечке не сидит уж мать, кормя цыплят крупитчатую кашей, стара должно быть стала. Да, стара. Я с грустью озираюсь на окрестность. Какая незнакомая мне местность! Одна, как прежняя, белеется гора, да у горы высокий серый камень. Здесь кладбище, подгнившие кресты, как будто в рукопашной мертвецы застыли с распростертыми руками. По тропке, опершись на подожок, идет старик, сметая пыль с бурьяна. Прохожий, укажи, дружок, где тут живет Есенина Татьяна? Татьяна... Да вон за той избой, а ты ей что, сродни, аль, может, сын пропащий? Да, сын, но что, старик, с тобой? Скажи мне, отчего ты так глядишь скорбяще? Добро, мой внук, добро, что не узнал ты деда. Ах, дедушка, ужели это ты? И полилась печальная беседа слезами теплыми на пыльные цветы. Тебе, пожалуй, скоро будет 30, а мне уж 90, скоро в гроб. Давно пора бы было воротиться, он говорит, а сам все морщит лоб. Да, время. Ты не коммунист? Нет. А сестры стали комсомолки. Такая гадость. Просто удавись. Вчера иконы выбросили с полки. На церкви комиссар снял крест. Теперь и Богу негде помолиться. Уж я хожу украдкой нынче в лес. Молюсь осинам, может пригодится. Пойдем домой, ты все увидишь сам. И мы идем, топча межой кукольни. Я улыбаюсь пашням и лесам, а дед с тоской глядит на колокольню. Здорово, мать, здорово! И я опять тяну к глазам платок. Тут разрыдаться может и корова, глядя на этот бедный уголок. На стенке календарный Ленин. Здесь жизнь сестер, сестер, а не моя. Но все ж готов упасть я на колени, увидев вас, любимые края. Пришли соседи, женщина с ребенком. Уже никто меня не узнает. По-байроновски наша собачонка меня встречала с лаем у ворот. Ах, милый край, не тот ты стал, не тот. Да уж и я, конечно, стал не прежний. Чем мать и дед грустней и безнадежней, тем веселей сестры смеется рот. Конечно, мне и Ленин не икона. Я знаю мир, люблю мою семью, но отчего-то все-таки с поклоном сажусь на деревянную скамью. Ну, говори, сестра. И вот сестра разводит, раскрыв, как Библию, пузатый капитал о Марксе, Энгельсе. Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал. И мне смешно, как шустрая девчонка меня во всем за шиворот берет. По-байроновски наша собачонка меня встречала с лаем у ворот.